улицы ново поставляют. Были люди, миновались, звание величанье забывалось, правдотью память осталась, что жонка Авдотья Рязанка соколом во рду налетала, под крылом Рязань уносила. Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром. Что во городе в Киеве, что у князя Владимира заводился почестен пир. Тут все-то созваны князья и бояре, и могучие богатыри. Добрыня Никитич Свет, Алеша Попович Млад, и Дюк Степанович, и Василий Буслаевич. Только нету матерого старика, только нету Ильи Муромца. Не позвали Ивановича. Илье-то Муромцу обидно палоса. Он с палати испрядывает, шелковые портки подтягивает, на крылечко выхаживает, такой лук натягивает, колену стрелу накладывает. Полетела колена стрела, отшибала маковки у хоромт боярских, у домов-то купецких. Илья-то Иванович по улке похаживает, кричит во всю голову: «Эй вы, голи кабацкие, доброхоты царские, собирайте золотые коньки, хрустальные маковки, волоките вы царева кабаки, пропивайте на зеленом новине, поминайте Илье Муромца обиду великую». Эти голи кабацкие, все горькие пьяницы, собирали золотые коньки, хрустальные маковки, потащили его царевы кабаки, пропивали на зеленом новине. Эти голи кабацкие, они будут в ополупьяне. Илья-то Иванович по кабакам-то похаживает, умильно выговаривает: «Вы, други любезные, голи кабацкие, не оставьте старого старичонка убогого Илейку-то Муромца на обиде великия. Пойдем на княжий двор, Владимира повыгоним, со княжа стола повысадим». Говорят голи кабацкие: «Илья Иванович, твое пили, кушали, тебя и слушаем». Эти голи кабацкие, все горькие пьяницы, они валят по городу и идут по Киеву, бежат на княжий двор. Владимир-то столь на Киевской увидал, закручинился: «Ох ти, тошнёхонька! Илья-то Муромец созбирал голи кабацких, идут меня выгонить и со стола-то повысадить и... Ты, Добрыня Никитич Свет, с Ильей-то Муромцем, вы, братья крестовый, ты Илью-то поуговаривай, не ходил бы на мой-то двор с голями кабацкими». И Добрыня Никитич Свет добывал Илью Муромца, с головы ронил шапоньку, умильно выговаривал: «Илья Иванович, крестовый брателка, мы крестами менялися, поясами поясалися, у нас клятва положена, друг друга слушайте. Не ходи ты на княжий двор за голями кабацкими,